Байрон Кэти. У радости тысячи имен. Вступительное слово Стивена Митчелла, автора перевода книги «Дао Дэ Цзин». Эта книга – портрет пробужденного разума в действии. И отклик Байрон Кэти на «Дао Дэ Цзин», выдающийся памятник китайской мысли, признанной мудрейшей из когда-либо написанных книг. Лао Цзи, автор «Дао Дэ Цзина», возможно, жил в VI веке до нашей эры. А может быть, это вымышленное имя. Я обычно представляю его старцем с тонкой бородкой, в поношенной одежде, большую часть времени проводящим в блаженном безмолвии, всегда открытым по отношению к людям и невозмутимо наблюдающим за тем, как они с помощью бесчисленного количества способов делают себя несчастными. Во многих стихах Дао Дэ Цзина Лао Цзи говорит о себе как о мастере, зрелом человеке, вышедшем за пределы мудрости и святости и достигшем состояния, благодаря которому он заключает в себе весь мир и спасает его. В фигуре мастера нет ничего мистического или возвышенного. Это человек, знающий разницу между реальностью и своими мыслями о реальности. Мастером может быть кто угодно. Простой механик, доктор наук, управляющий банком или бездомный. Он ничем не отличается от других, кроме одного. Он больше не верит в то, что окружающий его мир должен быть не таким, какой он на самом деле. Поэтому в любых обстоятельствах он пребывает в гармонии с миром. Действует, не прилагая ни малейших усилий. Сохраняет легкость в сердце, что бы ни случилось. И абсолютно спонтанно делает добро себе и другим. Мастер — это тот, кем являетесь вы, когда встречаете свой разум с пониманием. Несколько слов об авторе книги. Байрон Кэтлин Рейд, или Кэти, как все ее называют, оказалась в состоянии глубокой депрессии, когда ей было немногим более 30. Она была деловой женщиной и матерью, живущей в маленьком городке в пустыне Южной Калифорнии. Почти 10 лет Кэти преследовали приступы паранойи, ярости и самобичевания. Она постоянно думала о самоубийстве, и 2 последних года часто была не способна выйти из своей спальни. Затем, одним февральским утром 1986 года, она пережила то, что полностью изменило ее жизнь. В буддийской и индуистской традициях для подобного опыта существует несколько различных названий. Сама Кэти называет это пробуждением к реальности. «В этот миг не времени, — говорит она, — я открыла для себя простую истину. Я страдаю, когда верю своим мыслям, и перестаю страдать, когда не верю им. И это верно для любого человека. Свобода так же проста, как это озарение. Я поняла, что страдать не обязательно. Я нашла радость внутри себя, которая никогда не исчезает. ни на одно мгновение. Такая радость присутствует в каждом, всегда. Очень скоро слухи о сияющей леди распространились по Барстоу, родному городу Кейти, и люди начали искать встреч с ней, чтобы узнать, как обрести свободу, которую излучала она. Со временем Кэти поняла, что людям нужно не столько ее личное присутствие, сколько возможность самим испытать пережитый ею опыт. Метод самоисследования, который она называет работой, является словесным выражением безмолвных вопросов, возникших в ее сознании тем февральским утром. Это простой и чрезвычайно мощный метод, не требующий ничего, кроме ручки, бумаги и открытого разума. После того, как в прессе появились сообщения о поразительных переменах, которые происходили с людьми благодаря работе, Кэти стали приглашать, чтобы она представила свой метод широкой публике. Сначала она проводила семинары в Калифорнии, затем повсюду в Соединенных Штатах, а со временем в Европе и по всему миру. Вот уже более 15 лет Кэти постоянно путешествует, иногда в режиме нон-стоп, представляя работу на открытых публичных мероприятиях, в тюрьмах, госпиталях, церквах, в крупных компаниях и общественных организациях, в университетах и школах, на воскресных курсах, а также в ее 9-дневной школе по обучению работе. За эти годы она представила работу сотням тысяч людей по всему миру. Кэти не слишком хорошо знакома с духовными классическими произведениями. До нашей встречи она даже не слышала о Дао-де Цзине. Но зато ей известно о радости и безмятежности, и о том, что такое разум, как он способен делать нас несчастными, и как с его помощью мы можем стать свободными. Поэтому Лао-цзы для Кэти своего рода коллега, человек, когда-то занимавшийся тем же, что и она. Несмотря на то, что Лао-цзы давно уже нет в живых, для Кэти он собеседник. И эта книга есть не что иное, как очень интересная беседа. Развивая, подобно Лао-цзы, вариации на тему, Кэти рассматривает те же фундаментальные принципы, но только более многогранно, учитывая влияние многих обстоятельств. Вот как родилась эта книга. Когда я впервые увидел Кэти, то был до глубины души поражен ее открытостью и мудростью, которые воспринимались как нечто очень чистое и прозрачное. Она была абсолютно невинной, ничего не читала, ничего не знала о буддизме, даосизме и прочих духовных традициях. Она опиралась только на собственный опыт. С ее уст порой слетали удивительные по глубине слова, очень сильно напоминавшие отдельные цитаты из сутр или Упанишад. Причем Кэти даже не осознавала, что их мог произносить кто-то до нее. Когда мы только поженились, я, движимый обычным любопытством, начал читать ей отрывки из книг великих духовных учителей – Лао-цзы, Будды, мастеров дзен, Спинозы и других. Кэти называла их всех «твои усопшие друзья». Она внимательно слушала все, что я ей читал, кивала в знак согласия или говорила «это точно» или «именно так и есть». А иногда, к моему глубочайшему удивлению, Кэти высказывалась примерно так. Все это верно, но до определенной степени. Я бы сказала иначе. В конце концов, я прочел Кэти мой перевод Дао Дэ Цзина от первой до последней главы и записал ее отклики на каждую из них. Именно они стали черновым материалом для этой книги. Иногда я настаивал на том, чтобы Кэти давала комментарии к каждой строке. Но чаще она фокусировалась на каком-то одном отрывке или развивала мысль, прослушав несколько строк. Эпиграфами каждой из глав стали цитаты из Дао Дэ Цзина, которые лучше всего отражают то, о чем говорит Кэти. Также я просил ее конкретизировать или расширять некоторые идеи, или подталкивал ее мысль в направлении, которое казалось мне важным и интересным. Временами Кэти не отвечала на мои вопросы, и тогда у меня возникало ощущение, будто я спрашиваю у рыбы, что для нее означает жить в воде. Я предложил Кэти конкретизировать понятие «красивый» и «уродливый», поскольку я, например, обожаю Моцарта и не воспринимаю рэп. Это дало ей возможность прокомментировать такое понятие, как шум, который находится за пределами ее ощущения реальности. Когда мы впервые заговорили о тексте Дао Дэ Цзина, Кэти спросила меня, что означает «дао». Я объяснил, что это слово переводится как «путь» и используется для обозначения предельной реальности или в ее терминологии «того, что есть». Кэти была в восторге. «Только я не понимаю, — сказала она, — что значит предельная реальность. Для меня реальность проста и абсолютно лишена каких-либо тайн. Реальность — то, что ты видишь перед собой, то, что с тобой происходит в данный момент. Когда ты пытаешься спорить с ней, то проигрываешь. Человек, который не способен любить то, что есть, причиняет себе боль. А я больше не хочу быть мазохисткой». Я познакомился с Дао Дэ Цзином в 1973 году и стал изучать это произведение более внимательно в 1986, когда приступил к работе над его переводом. Я ценю эту книгу как никакую другую в мире, поскольку многим ей обязан и знаю ее силу. Один мой друг рассказал мне, как справился со своими эмоциональными проблемами благодаря тому, что от корки до корки прочел эту книгу в моем переводе со всеми комментариями и потом неоднократно перечитывал ее в течение года. Очень приятно осознавать, что существует такой вот учебник «Искусство жизни». Книга мудрая и практическая одновременно. Но одно дело прочесть о том, как жить в гармонии с тем, что есть, или даже понять, что это означает, и совсем другое — действительно принимать вещи такими, какие они есть. Даже самая мудрая из книг не способна передать нам мудрость, которая в ней содержится. Поэтому, читая очень глубокие и разумные слова, с одобрением кивая головой на высказывание вроде «не пытайся контролировать свою жизнь, будь полностью присутствующим, воспринимай мир как свое «я», отпускай проблемы, доверяй существующему порядку вещей», мы остаемся один на один с вопросом «как этого достичь?». Кэти уже написала две книги о том, как покончить со страданием с помощью исследования мыслей, которые его создают. мыслей, которые противоречат реальности. Никто из нас не знает, как отпустить неприятную ситуацию, но каждый может научиться исследовать стрессовую мысль. Если вы, например, подавлены, и вам кажется, что нет никакой возможности избавиться от этого чувства, вы можете исследовать мысли, которые говорят вам: «Я не чувствую себя в безопасности. Я не смогу этого сделать. Она не должна была бросать меня. Я слишком толстая. Мне нужно больше денег. Жизнь несправедлива». После исследования вы больше никогда не будете прежним. Вы можете исправить ситуацию или оставить все как есть, но теперь, что бы ни преподносила вам жизнь, вы будете встречать это с гораздо большим доверием и спокойствием. И в конце концов, когда ваш разум станет ясным, жизнь начнет проживать себя через вас без усилий с вашей стороны, с радостью и добротой, которая передает нам Лао Цзы. И хотя реальность сама по себе безымянна, Кэти говорит, что есть тысячи имен для радости. А поскольку ничто не отделено от другого, то радость, если посмотреть глубже, это то, чем мы все являемся. В этой книге, так же, как и в двух предыдущих, Кэти часто использует слово «исследование», подразумевая под ним работу. Работа состоит из четырех вопросов и того, что Кэти называет разворотом, который есть не что иное, как возможность пережить нечто противоположное тому, во что вы верите. Вот эти вопросы. Правда ли это? Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Как вы реагируете, когда верите в эту мысль? Кем бы вы были без этой мысли? Когда вы начинаете работать с этими вопросами, они могут показаться вам слишком интеллектуальными. Единственная возможность понять, как они действуют, — задать их себе. Но даже просто наблюдая за тем, как вопросы задаются другими людьми, вы получите намек на их силу или даже сможете ощутить эту силу во всей полноте. Если вы отвечаете на вопросы честно, они оживают, они отражают истину, которую мы не замечаем, когда смотрим вовне. На страницах этой книги вы найдете примеры того, как люди исследуют стрессовые мысли под чутким и проницательным руководством Кэти. Работа называют самопомощью, но она выходит за рамки самопомощи. Это самореализация, приводящая к прекращению страданий. Когда мы исследуем стрессовую мысль, то понимаем, что она ошибочна. Мы смотрим на причину и следствие мысли. Видим, сколько боли и смятения причиняет нам вера в ее истинность. Затем мы заглядываем в пустое зеркало, в мир, который находится за пределами нашей истории о мире, и видим, какой могла бы быть наша жизнь без этой мысли. В конечном счете мы переживаем опыт, противоположный тому, в который так упрямо верили. Глубоко исследуя мысль, мы лишаем ее силы причинять нам боль, и через какое-то время она вообще перестает появляться. «Я не отпускаю мысли», — говорит Кэти. «Я встречаю их с пониманием. И тогда они, отпускает меня. Исследование мыслей, которые кажутся правдивыми, которые могут даже ощущаться как часть нашего «я», требует смелости, и Кэти в этой книге дает читателям мощную поддержку, благодаря которой они получают представление о свободе, которая их ожидает по ту сторону исследования. Как вы уже, наверное, поняли, эта книга больше, чем просто комментарии к Дао-де-Дзину. Это проникновенный взгляд в глубины бытия, в жизнь женщины, которая уже больше 20 лет живет так, как пишет об этом Лао-цзы. Глубокая радостная мудрость Кэти не теория. Она абсолютно аутентична. Именно благодаря этой мудрости книга получилась такой яркой и убедительной. Это словно портрет женщины, которая всегда невозмутимо радостна. Танцует ли она со своей внучкой или видит, что грабитель обокрал дом? Стоит ли безоружная перед человеком, который думает ее убить, или отправляется в увлекательное путешествие в пределах своей кухни? Знает ли, что понемногу слепнет, что у нее обнаружен рак? Или проваливает тест, насколько вы хорошая любовница? В этих историях удивительной легкости, какие бы обстоятельства их ни сопровождали, Кэти предлагает не только описание пробужденного разума. Она дает нам ощутить его, увидеть в действии. Вы, возможно, уверены в том, что свобода, доступная просветленным мудрецам и духовным учителям древности, недостижима для современных людей и тем более для вас. У радости тысячи имен заставит вас поверить в обратное. Стивен Митчелл. Видение. Дао-де-Дзин — необыкновенно точное описание разума, которое находится в гармонии с тем, что есть. Древний Китай, современная Америка — какая, собственно, разница? Время и пространство не имеют значения. Когда вы не верите своим мыслям, жизнь становится легкой и непринужденной, не требующей усилий. Мой опыт говорит о том, что замешательство — единственная причина страданий. Вы пребываете в замешательстве, когда спорите с тем, что есть. Когда вы абсолютно уверены в существовании того, чего вы хотите. Поэтому, желая чего-то, отличающегося от того, что есть, знайте, вы действительно испытываете замешательство. Исследуя свои мысли, вы узнаете, как привязанность к убеждению или истории влечет за собой страдания. Естественное состояние разума — спокойствие. Затем появляется мысль. Вы начинаете верить ей, и от спокойствия не остается и следа. Вы замечаете, что ощущаете в этот момент стресс. И это ощущение дает вам знать, что вы сопротивляетесь тому, что есть, поверив этой мысли. Оно говорит вам, что вы ведете войну с реальностью. Когда вы подвергаете исследованию мысли, стоящую за этим ощущением, и осознаете, что она не является правдой, вы оказываетесь за пределами вашей истории. И тогда в свете осознания история исчезает, и остается только то, что есть на самом деле. Спокойствие – это то, кто вы есть без истории, пока не появится следующая стрессовая история. Со временем исследование начнет проявляться у вас в виде естественного, бессловесного отклика осознания на возникающие мысли. Под мастером в дао-дзене подразумевается человек со спокойным разумом, любящий то, что есть. В этой книге я часто использую слово «мастер», поскольку оно присутствует в дао-дзене. Я употребляю местоимение «она», потому что все, о чем я говорю, мой личный опыт. Но обычно я не часто прибегаю к словам «мастер» или «учитель». Ведь тогда получается, что не все могут быть учителями. А это не так. Каждый из нас наделен мудростью в равной мере. Один человек не может быть мудрее другого. И в конце концов, никто не может быть для вас лучшим учителем, чем вы сами. Я не даю советов. Каждый из вас сам знает, что ему нужно, и я доверяю этому. На протяжении 43 лет я была невежественной и беспомощной. А потом я нашла путь, или оказалась достаточно открытой для того, чтобы путь нашел меня. Поэтому я верю, что вы тоже способны обрести свой путь. Никто не лучше и не хуже другого. Не существует гуру, способных по мановению волшебной палочки сделать вас просветленным. Но есть духовный наставник. Это человек, который доволен жизнью, не спорит с реальностью, проживает каждое мгновение радостно и без усилий, принимая вещи такими, какие они есть. Тогда кто знает, может быть, я и есть такой наставник. Я открыта всему, что приносит мне разум, всему, что приносит мне жизнь. Я исследовала свои мысли и пришла к выводу, что они ничего не значат. Я свечусь изнутри радостью понимания. Мне известно страдание. Я познал радость, и я знаю, кто я есть. Я есть то же, что и вы, даже если пока вы еще этого не осознали. Когда нет истории, нет прошлого или будущего, когда не о чем беспокоиться, нечего делать, некуда идти и некем быть, это прекрасно. У радости тысячи имен. Дао, о котором можно рассказать, не есть вечный дао. Невозможно выразить реальность словами. Пытаясь сделать это, вы ее ограничиваете. Вы втискиваете ее в существительные, прилагательные глаголы, и постепенно поток приживается. Дао, о котором можно рассказать, не есть вечное дао. Пытаясь рассказать о нем, вы помещаете его в рамки времени. Оно прекращает существовать от одной лишь попытки дать ему имя. Как только вы даете чему-то имя, оно перестает быть вечным. Вечный означает свободный, лишенный границ, не имеющий местоположения во времени и пространстве. нет имени и у той, кто сейчас сидит в кресле. Я — опыт вечного. Даже при мысли «Бог» все останавливается и начинает проявляться во времени. И точно так же, как я создаю Бога, я создаю не Бога. Действует тот же механизм. Подумав о дереве, вы создаете дерево и не дерево. До тех пор, пока вы не даете имен, в мире не существует вещей. Он лишен смысла. В мире, в котором отсутствуют слова и вопросы, нет ничего, кроме покоя. Это пространство, где на все уже есть ответы. В этом мире, предшествующем словам, есть только реальное, неделимое, непостижимое, всегда присутствующее. То, что мы воспринимаем как нечто отдельное, не может быть реальным, поскольку ум уже создал это вместе с его именем. Когда мы понимаем это, нереальное становится прекрасным, ведь нет ничего, что могло бы угрожать реальному. Я никогда ничего не рассматриваю отдельно друг от друга и не даю названий «дерево», «ты», «я». Все это является результатом воображения, независимо от того, верите вы в это или нет. Именно стремление дать всему название создает те самые отдельные вещи, из которых состоит мир иллюзий, мир сновидений. Первый сон — оторвать часть от целого и назвать ее деревом. Я называю это мышлением первой генерации. Затем одна мысль порождает другую, и в результате мы имеем большое дерево, красивое дерево, дерево, под которым я хотел бы посидеть, дерево, из которого получится отличная мебель, дерево, нуждающееся в спасении. И сны продолжают сменять друг друга. Ребенку потребуется всего мгновение, чтобы погрузиться в мир сна, в сон о мире, когда он впервые соединит слово с каким-нибудь предметом или явлением. А вам понадобится одно мгновение, чтобы усомниться в сне, разрушить его чары и быть благодарным Дао за все. Дерево, не дерево, мир, не мир. Когда он верит своим мыслям, он дает имя тому, что не может иметь имени, пытаясь через имя сделать это реальным. Ум верит в реальность имен, которые он дает, в мир, существующий отдельно от него. Подобное убеждение ума – иллюзия. Весь этот мир является проекцией. Когда вы подавлены и испуганы, он кажется враждебным. Когда вы любите то, что есть, все в мире становится наполненным любовью. Внутреннее и внешнее всегда находятся в согласии. Они являются отражениями друг друга. И мир — это зеркальное отражение вашего разума. Когда вы не верите своим мыслям, вы свободны от присутствующего вам желания видеть реальность не такой, какая она есть на самом деле. Вы осознаете то, что находится за пределами слов и мыслей. Вы понимаете, что любая тайна — плод вашего воображения. На самом деле никаких тайн не существует. Все ясно, как день. все просто, потому что там действительно ничего нет. Есть только история, которая рождается в данный момент. И даже этой истории нет. В конечном счете тайна равна проявлению, если посмотреть под новым углом зрения. Весь мир есть оптическая иллюзия. Это просто вы, обезумевшие и несчастные, или наоборот, счастливые и умиротворенные. В конечном счете, желание равно нежеланию. Желание – это дар. Оно говорит о способности обращать на что-либо внимание. Все случается для вас, не с вами. Я исследовала свои мысли и пришла к выводу, что спорить с реальностью – безумие. Я всегда хочу одного. Пусть происходит то, что происходит. Например, моя мать, которой уже 90 лет, умирает от рака поджелудочной железы. Я ухаживаю за ней, готовлю и убираю. Сплю рядом с ней, живу в ее доме 23 часа в сутки. Только на час муж забирает меня на утреннюю прогулку. Так продолжается уже месяц. Порой мне кажется, что ее дыхание – пульс моей жизни. Я купаю ее, подмываю, как младенца. Я даю ей лекарства и чувствую огромную благодарность. Как будто это я умираю от рака, и последние дни сплю, смотрю телевизор, разговариваю и принимаю самые замечательные болеутоляющие средства. Я восхищаюсь красотой и совершенством ее тела, моего тела. И в последний день жизни моей матери, когда я буду сидеть рядом с ней, ее дыхание изменится. Мне станет ясно, это дело лишь нескольких минут. Через некоторое время дыхание снова изменится, и я знаю, наши глаза закроются, и через мгновение матери не станет. Я представляю, как пристальнее всматриваюсь в глаза, которые покинул разум. Бессмысленные глаза, глаза без разума. Я жду каких-то изменений. Я жду, когда же в этих глазах покажется смерть, но ничего не меняется. Моя мать в этот момент такая же, какой была всегда. Мне нравится моя история о ней. Как еще моя мать могла бы жить вечно? Мужчина приставляет дуло пистолета к моему животу, отводит курок и произносит: «Я убью тебя». Я шокирована тем, насколько серьезно он воспринимает свои мысли. У той, которая отождествляется со мной, сама мысль об убийстве вызывает чувство вины, которое приводит к жизни полной страдания. Поэтому я прошу его настолько мягко, насколько могу, не делать этого. Я не говорю ему, что думаю не о своем, а о его страдании. Но он отвечает мне: «Я должен тебя убить». Я его понимаю. Я помню, как еще в своей старой жизни я тоже хотел делать какие-то вещи. Я благодарю его за то, что он делает лучшее из возможного, и отмечаю, что испытываю радость. И вот так она умирает, так кончается ее история. И пока радость продолжает наполнять меня, я воспринимаю как чудо то, что моя история до сих пор продолжается. Мы никогда не можем знать ее конца, даже если она закончится прямо сейчас. Меня трогает вид неба, облаков и залитых лунным светом деревьев. Мне нравится, что я не упускаю ни одного мгновения, ни одного дуновения этой потрясающей жизни. Я спокойно жду. И в конце концов, он не нажимает на курок. Он не делает этого ради себя. То, что мы называем плохим, и то, что считаем хорошим, происходит из одного источника. В Дао-де-Цзине говорится, что источником всего сущего является тьма. Какое прекрасное имя, если мы вообще в нем нуждаемся. Тьма — наш источник. В конце концов, она поглощает все. Сущность тьмы — любовь. Но пребывая в замешательстве, мы называем ее ужасной, уродливой, отталкивающей и невыносимой. Все наши стрессовые состояния проистекают из воображаемого образа тьмы. Нам представляется, что тьма существует отдельно от нас, и весь свой ужас мы связываем с ней. Но в реальности тьма всегда щедра и великодушна. Что такое тьма во тьме? Это разум, который ничего не знает. И этот незнающий разум есть центр Вселенной. Сама Вселенная, за пределами которой нет ничего. Тьма — ключ к пониманию всего сущего. Познав тьму, мы приходим к осознанию своей неразрывной связи со всем, что есть. Никакое имя, никакая мысль не может служить выражением истины в ее полном смысле. Все имена и мысли условны и изменчивы. Полностью доверять можно только невыразимой и непостижимой тьме. Она никогда не меняется. И она великодушна. Осознав это, вы рассмеетесь. Вы поймете, ни в жизни, ни в смерти нет ничего серьезного.